Глава 8. 1. ТСКР «Адаман». 17 октября 1854 года. Андрей Митин. «Классику надо читать, Игорёша», — наставительно произнес Андрей. «В августе 44-го Богомолова. Там как раз про такой порошочек есть. А то, понимаешь, разбаловались. Баллончики, электрошокеры, нано, мать их, технологии. Основы забываете». «Не трави душу», — скривился Белых. «И ведь знал я, сам применял как-то в учебном выходе. От собак дорожку следов присыпал. Нашли в лесу охотничью заимку, а там пакетик красного молотого перца и пачка беломора. Все закаменевшее, наверное, лет 15 пролежало. Но мне это добро не курить. Перетер табак из папирос в пыль, смешал с этой дрянью и воспользовался. Все как учили». «Плохо выходит, учили. Не оправдали, товарищ капитан-лейтенант, доверия, оказанного партией». «Хорошего троллить, дрон», — не выдержал Велесов, разглядевший веселую хитринку в глазах друга. «Ну, не сообразил, бывает. А тебе, Коплей, урок. Предки не дураки и не лохи. Каенскую смесь лондонские гопники еще в конце 18 века применяли». Велесов постучал пузатым портсигаром по столу, нащупал выступ на торце, нажал, мелодично звякнула пружина. Белых успел только открыть рот, чтобы крикнуть «не надо», но крышка откинулась, и Велесов вдохнул, сморщился, борясь с неодолимым позывом, и, не сдержавшись, чихнул. Из портсигара взметнулось облако красноватой пыли. Друзья, не сговариваясь, кинулись прочь из каюты, сбивая стулья, налетая на стены и друг на друга. Глаза у всех троих были плотно зажмурены. «Поняли, каково это?» — с мстительным удовлетворением поинтересовался Белых, когда все трое, сияя красными физиономиями, как стоп-сигналами, устроились на ветерке на вертолетной площадке. Адская смесь не попала в глаза, но кожа чесалась дико, слизистые носы невыносимо свербели, вынуждая то и дело разражаться оглушительными чихами. «Я полсуток на стену лез. Глаза промывал. Ни хрена не помогает». «А почему вы его не повязали?» — спросил Андрей. «Сразу, как только взяли». «Что, так и везти по городу связанным? Мы Блэкстрома расспросили про Фибиха. Так он, сука, даже запираться не стал. Знаю, все скажу, только на словах объяснить не смогу, лучше проведу. Я и поверил. В старом городе такой лабиринт, черт ногу сломит. Веду его аккуратненько под ручку. С другой стороны змей, в бок наглу ствол упер, чтоб не дергался. Так до места и дошли. Осмотрелись, заныкались в переулке, выждали момент. Вей Блэкстром одержал, пока мы с Мичманом на пару сработали. Делов-то на рыбью ногу. В доме, кроме Фибиха, был капрал морской пехоты, его мигом успокоили. Вернулись в переулочек, с отходом проблем не предвиделось. Дворами добраться до базы, расплюнуть. Дело, считай, сделано. Тут-то я и лоханулся. Стал я Фибиха перепаковывать, чтоб своими ногами шел. Отвлекся, тут этот гад-репортер пыль свою мне в рожу и кинул. Боль адская. Я отшатнулся, Ваньку Колянже с ног сбил. Он молодчина, не растерялся, Фибиха к земле придавил, за горло держит. Змей, он на стреме стоял, в конце переулка. Прибегает, ствол наготове. А все, поздно. Блэкстром, мать его, уже ноги сделал. Ну, мужики меня к берегу, где скиммер заныкан. Карелу по радио скомандовали, бросай все, хватай Фрой туда же. Через 2 часа были уже на улице, а я до вечера волком выл, так жгло». Велесов едва сдержал очередной чих. «Тебя подвели стереотипы. Привык думать, ежели западный журналист, то непременно какая-нибудь трусливая либеральная сволочь, которая при малейшей опасности принимается вопить о правах человека и неприкосновенности прессы. А здешние репортеры-волчары еще те. На Западе такие после Вьетнамской войны, считай, перевелись. Этот Блэкстром, зуб даю, начинал криминальным хроникером. И, как полагается джентльмену, ходит с кастетом в кармане. Такому палец в рот не клади, оттяпает по плечо». «Где сейчас Фибих? На улице?» — спросил Андрей. «На Алмазе. На крейсере карцер имеется. Все честь по чести. Запоры, окошко зарешоченное. У двери матрос с револьвером. Хрен он оттуда куда денется». «А дальше что? Так и будут держать в карцере?» «Не знаю», — пожал плечами Белых. «Фибих — их кадр. Пускай сами решают, как у них там принято. По мне так и возиться незачем. Пулю в затылок, колосник горелый и ржавый к ногам и все дела. Нет человека — нет проблемы». «Злой ты, Игорёша, негуманный», — укорил спецназовца Велесов. «А ты его спросил, как он дошел до жизни такой? Может, он не предатель вовсе, а страдалец за общечеловеческие ценности? Может, он собирался европейскую цивилизацию спасать от российского крепостнического варварства?» «А пошел он со своими ценностями», — взвился Белых и оглушительно чихнул. Велесов с Андреем рассмеялись. «Тебе, апчхи, легко рассуждать, а вот апчхи, схлопотал бы в рожу этой дряни, не так бы, апчхи, запел». «Я стараниями Фибиха схлопотал пулю в плечо», — ответил Велесов. «Так что имею право на некоторую иронию. А ты терпи, в следующий раз будешь внимательнее, Рэмбо». 2. Пароходы, фрегат «Владимир». 17 октября 1854 года. Велесов, СБ, попаданец. Серебристая раскладушка ноутбука смотрелась в кают-компании более чем странно. Ладно бы вокруг была попсовая позолота и завитки в стиле какого-то там Людовика. На яхтах миллионеров сочетание хай-тека и псевдоампира в порядке вещей. Но интерьеры Владимира отличались строгостью, даже аскетичностью. Темные дубовые стенные панели, начищенная до солнечного блеска бронза иллюминаторов, простая мебель, кипенно-белые накрахмаленные скатерти. Напротив орехового буфета, в котором поблескивает столовое серебро, на каждом предмете гравировка «Владимир», красуется на высокой подставке модель судовой паровой машины, подарок завода братьев Рени. Над ней на переборке бронзовая табличка судостроительной верфи «T.J. Dishburn and C.J. Mayer» в Блэквилле, Англия. Рядом большой штурвал с выгравированными по латунному ободу турецкими буквами. Трофей, взятый сперва с Бахри. Память о победе в первом в истории бое паровых кораблей. Взоры собравшихся в кают-компании были обращены к большому экрану, висящему над маленьким кабинетным роялем. На экране раскинулась панорама Варнинской гавани, забитой десятками судов. Громады линкоров, узкие, вытянутые тела гончих морей фрегатов. Пароходные трубы, сплошной чистокол мачт. Парусные суда и пароходы стояли борт к борту, от пристани в несколько рядов. Картинка плавно поворачивалась. Камера снимала с высоты в полсотни метров, двигаясь по большой дуге со стороны моря. Мелькнул силуэт старого линейного корабля без мачт, турецкий блок-шиф, стерегущий рейд. «Лёха, обзор сверху», — скомандовал старший лейтенант Бабенко, придерживая пальцем прутик гарнитуры. Картинка послушно ухнула вниз. «Всё-таки выторговали горизонт?» — тихо спросил Андрей, наклонившись к плечу Велесова. «Помню, как Фомич требовал его на сухой путь. Целый скандал устроил». «Ничего, обойдутся гидропланом. Стоит здесь появиться эмки, англичане сразу переполошатся. А эту стрекозу поди заметь, особенно на фоне неба». Картинка наехала на стоящий с краю фрегат. Было хорошо видно, что люди на палубе занимаются своими делами, не обращая внимания на летучего соглядатая. «Если можно, господа, покажите поближе. Вон те», — попросил Истомин. Он прибыл на Адаманте, сопровождавшем из Севастополя вторую флотилию минных таранов. «Нет-нет, не там, а на траверзе крепостной башни. Кажется, там Сан-Парель, тот, что правее. Да, благодарю вас, так хорошо». Стенги линкора спущены, с перекошенных рей свисают неопрятные фестоны парусов. Кургузая труба слабо курится дымком, над палубой гигантскими двускатными палатками натянуты тенты. «Верно, он», — согласился Бутаков. «А за ним Джеймс Уатт, тоже винтовой, систершип нашего знакомого Агамемнона. Я его видел в Улвиче в прошлом году». Велесов поднял руку. Истомин, который вел совещание, кивнул. «Похоже, мы пришли вовремя, господа. Джеймс Уатт должен состоять в эскадре адмирала Нейпера, действующей на Балтике. Однако вот он здесь. Видимо, англичане сразу после бегства в Варну стали стягивать на Черное море дополнительные силы. И прежде всего новейшие паровые корабли линии. Уверен, если поискать здесь и Сен-Жард-Акр найдется, и Дюк оф Веллингтон, его тоже забрали у Нейпера. Так что не будем строить иллюзий. Англичане не помышляют о заключении мира». «Что ж, тем хуже для них», — усмехнулся Зарин. «Как говорили в дни моей гимназической юности, кто не спрятался, я не виноват. Николай Александрович, как дела с готовностью минной дивизии?» Краснопольский встал, одернул китель. Было видно, что он волнуется. «Нехорошо», — подумал Сергей. «Старший лейтенант до сих пор не отошел после катастрофы заветного. Хорошо, если просто нервничает, а вдруг потерял веру в себя. Краснопольскому предстоит вести в атаку минные тараны, дело это отчаянное, на грани самоубийства, а потому требующее железной выдержки и филигранного расчета. Стоит запаниковать, замешкаться, и все, пиши пропало». Минных таранов, маленьких колесных пароходиков, оснащенных парой тротиловых шестовых мин и еще двумя пороховыми минами-крылатками, было 16 штук. 10 оснастили в Николаеве и еще 7 в Севастополе. И еще 9 пароходов превратили в брандеры, загрузили бочонками со смолой, олифой и черным порохом, укрепили на носу зловещего вида завершенные кованые шипы, они должны вонзаться в обшивку, не позволяя оттолкнуть охваченное огнем судно от борта. Брандерам предстояло совершить рейс в один конец. Впрочем, перспективы возвращения минных таранов тоже выглядели туманно. Даже если они не подорвутся на собственных минах, то неизбежно станут мишенями для сотен ружей и пушек. А ведь у этих корабликов не будет даже такой зыбкой защиты, как малые размеры и скорость. Первую волну атаки 6 минных катеров поведет мичман Красницкий. Юноша отказался уступать эту честь кому-нибудь еще. За ними с интервалом в 10 минут двинется вторая волна, флотилия минных таранов. Ее возглавит старший лейтенант Краснопольский на аргонавте. Те, что несут шестовые и буксируемые мины, атакуют военные корабли. Цель брандеров – грандиозное скопление транспортных судов, трюмы которых забиты грузами, предназначенными для отправки в Крым. По поводу выбора времени для атаки было немало споров. С одной стороны, соблазнительно нанести удар под покровом ночи, с другой, неопытные командиры могут и напортачить. Гавань Варны, несмотря на страшную толчую у причалов, достаточно просторна, ночью в ней легко заблудиться, перепутать цели. Чего уж проще принять в темноте высокобортного купца за трехдеечный линкор. А потому решено, что атака начнется около 7 вечера, когда только начинает темнеть. Зато отходить уцелевшие катера, минные тараны и шлюпки с брандеров будут в темноте, и это даст им лишний шанс уцелеть. Алмаз и пароходы-фрегаты дождутся, когда остатки минной дивизии покинут бухту, и тогда... Зря, что ли, их готовили к ночному бою. На этот раз незачем экономить снаряды, все равно скоро домой. Так почему бы не устроить на прощание хороший фейерверк? 3. Гидроплан М5, бортовой номер 14. 17 октября 1854 года. Патрик О. Лири. Пространство между палатками кишело синими мундирами. Людская масса медленно перемещалась по территории лагеря, оставляя за собой шлейф из распластанных на земле тел, подобно тому, как ползущий по листу слизень оставляет след из своих выделений. С высоты Патрик хорошо видел, что в общей массе выделяются турки в ярко-красных фесках. Они пытались пробиться через массы французов штыками, но синий водоворот поглощал их, затягивал и полз дальше. Аппарат лег на крыло. Мичман Энгельмейер что-то неслышно прокричал, тарахтение гнома заглушало и его слова, и ружейную трескотню внизу. Мальчик взглянул туда, куда указывал палец мичмана, и увидал узкий прямоугольник, составленный из красных фигурок в высоких черных головных уборах. Он сразу узнал медвежьи шапки хайлендерских гвардейцев. Никакой суеты, держит равнение, не то что толпа лягушатников. Стоят недвижно, загородив дорогу вооруженной толпе, но стоит только отдать команду, разом придут в движение. Словно в ответ на его мысли, строй горцев ощетинился блестящими иголками штыков. Секунда, другая, и красные мундиры заволокло дымом. Синие отхлынули, устилая землю телами, накатились. Снова залп, снова французы откатываются, новые синие кляксы на бурой земле. Мичман Энгельмейер сделал разворот, направил аппарат вдоль шеренги. Навстречу кое-где взлетали дымки выстрелов. 100 метров, 80, 60. Патрик привычно перегнулся через борт и уставился на набегающий красный медвежий строй. Пальцы сжимают веревочную петлю, присоединенную к задвижке ящика с флешетами. Стоит ее дернуть и... Рядовой Хинкс, не раз бравший премии на полковых состязаниях по стрельбе, был прекрасным охотником на бекасов и отлично умел брать упреждения, выцеливая стремительных птах. Не промахнулся он и на этот раз. Пуля Минье, выпущенная из винтовки Энфилд калибра .577, попавшая точно в диафрагму, отшвырнула юного ирландца на спинку сиденья. Но шнура он не выпустил. Дно ящика откинулось, и библейские стрелы с небес осыпали батальон Хайлендерской гвардии, последнюю ставку лорда Раглана в отчаянной попытке усмирить мятежных союзников. Хиггинс пережил юного ирландца меньше, чем на минуту. Кованая стрелка насквозь пробила ему плечо и продолжила полет, завершившись в кишках соседа Хиггинса, весельчака Алайздера Фаркухара из Гленмор. Но смерть лучшему стрелку первой дивизии принесла не она, а французский штык, пригвоздивший его к земле. Последним из хайлендерских гвардейцев умер капитан Даунси, отличившийся 6 лет назад при подавлении восстания молодых ирландцев у деревеньки Баленгари. Так что душа Патрика О'Лири могла быть спокойна. Парнишка, как мог, отплатил сасанахам за картофельный голод и за многовековое угнетение своего народа. А если кому-то это покажется слишком незначительным, пусть сделает больше. 4. Из дневника Велесова СБ. 17 октября. Закончилось совещание на Владимире. На море штиль, корабли стоят на зеркальной поверхности воды, на Зюйт-Весте за горизонтом Варнинская гавань, набитая английскими судами. Молодцы загребные налегают на вальки в такт счету шлюпочного старшины. Два раз, два раз, два раз. Весла синхронно опускаются в воду, выгибаются дугой, рассыпают веера алмазных брызг, упаси бог, не на пассажиров. И снова два раз. И 100, и 200 лет пройдет. Корабли будут ходить по морям сначала на угле, потом на мазуте, на атомной энергии, да хоть на сигма-детринитации. А шлюпочная практика как была, так и останется стержнем морского дела. Так было в эпоху трирем, так будет во времена авианосных ударных групп. До «Алмаза» оставалось не более 1,5 кабельтовых, когда я вспомнил. А ведь сегодня один из памятных дней Севастопольской обороны. 17 октября, 5 по новому стилю, примерно в полдень на Малаховом кургане во время первой бомбардировки города погиб вице-адмирал Корнилов. И вот на календаре та же дата, а Корнилов жив-здоров. Во всяком случае, был жив-здоров 2 часа назад во время очередного сеанса связи. Сидит на люнете возле Евпатории и с интересом наблюдает за разгоряющимся во вражьем стане мятежом. Этим открытием я поделился с алмазовцами, чем вызвал изрядное оживление. Всем ясно, что ход войны изменился необратимо, а вот что будет дальше, это, как говорится, вопрос на миллион. Известие о близком возвращении в 21 век вызвало брожение умов. Не помогли даже туманные обещания Груздева изыскать способ отправить наших друзей в 1916 год. Многие заявили о намерении остаться здесь. Среди невозвращенцев почти вся команда Заветного во главе со старшим лейтенантом Краснопольским. А виноват в этом ваш покорный слуга. Кто, спрашивается, тянул меня за язык, когда я еще до прибытия в Севастополь поведал попутчикам, что там скоро начнется. Помню Зарина, как громом поразил мой рассказ о том, что выпало на долю Алмаза в 18-м. Власть Украинской Народной Рады, восстание Румчерода, Одесская эпопея, когда крейсер стал плавучим застенком, на нем обосновался морской военный трибунал. Задержанных офицеров тогда бросали в судовые топки, раздевали на палубе и замораживали насмерть, обливая водой на морозе. Это черноморских боевых офицеров, таких же, как он Зарин, как фон Эссен, как Душка-прапорщик Лобанов-Ростовский. «Эх, а я, балачка, куды котишься, на алмаз попадешь, не воротишься!» А дальше захваченный немцами Севастополь, эвакуация Крыма, позор Безерты. Остается только удивляться, что в невозвращенцы не подались все алмазовские офицеры до единого. Хотя наука, как известно, умеет много гитик. «Наука имеет много гитик» – поговорка, изначально предназначенная для демонстрации карточного фокуса. Вместо них в 1916-м оказалась наша экспедиция. Два корабля, набитых ультрасовременным оружием, морпехами, бронетехникой, передовой ударный отряд проекта «Крым-1854», угодивший не туда. Так что это еще надо посмотреть, как там дело обернется. За время пребывания в Каче я привык к долгим вечерним беседам с Эссеном. Мы говорили обо всем подряд. О перспективах цивилизации и о науке, в которой мы оба не разбираемся совершенно. О том, как отразятся наши эскапады на той хрупкой субстанции, которую принято называть тканью истории. Потом стало не до бесед. Я отлеживался с ранением, Эссен дни и ночи проводил в мастерских, ставя на крыло измученные чрезмерной нагрузкой аппараты. Но, похоже, и он не прочь отвлечься и, как встарь, порассуждать о судьбах мира. Крымская война, возможно, последний шанс выбить у англосаксов почву из-под ног, прервать их мировое доминирование, и возглавить этот процесс должна Россия. «То-то батенька вас заносит. Не фантазируете?» «При всем уважении, Раймонд Федорович, у вас просто нет нашего опыта. Вы, слава богу, еще не способны представить себе мир, где остался один идеал – потребление. Где от человека требуется забыть обо всем, кроме гамбургеров, айфонов, очередного ремейка «Людей Икс». А с другой стороны, вам не понять, что такое жить в обществе, проникнутом уверенностью, что человечество вот-вот шагнет и в космос, и в глубины океана, и даже в бессмертие. Такое развитие бесконечно и не может быть прервано ничем». «И вы хотите сказать, что мы можем выбрать один из этих двух путей? И все теперь зависит от России?» «А больше не от кого, батенька. Больше не от кого. Ну разве что немцы могут помочь. Так что воля ваша, а мы воюем. Именно за это». «Хорошо бы, да некогда. Завтра самый главный день. Он все и решит. Либо мы и наши нечаянные попутчики на тропках времени отправимся по домам с чувством выполненного долга, либо придется сбегать украдкой, не прощаясь, оставлять за спиной несбывшиеся надежды людей, которые имели неосторожность поверить в нас. А мы имели неосторожность поверить, что можем, наконец, что-то изменить. А может, и не стоит никуда уходить? Ведь не простишь потом себе. Будешь подушку грызть по ночам, сопьешься, спятишь от черной беспросветной тоски. Впрочем, к чему этот пессимизм? Операция «Болгарский закат» отлично спланирована. Всяк солдат знает свой маневр, всяк сверчок свой шесток, кони пьяны, а хлопцы, как водится, запряжены. Не представляю, что должно случиться, чтобы завтра мы потерпели неудачу. Но... стучим по дереву. По полированному планширю Гички, взятой полтора месяца назад с захваченного британского фрегата. Удачное начало! А финал, надеюсь, будет не хуже. А пока... Скрипят весла в уключинах, крошечная радуга вспыхивает в веере брызг. Два раз, два раз, два раз. Пять. Крейсер второго ранга «Алмаз», 17 октября 1854 года. Реймонд фон Эссен. Адмиральский салон «Алмаза», построенного как яхта наместника Дальнего Востока Алексеева, резко контрастировал с аскетичной обстановкой кают-компании Владимира. Во время несчастливого похода второй Тихоокеанской эскадры отделка несколько потускнела, но позже, когда «Алмаз» сопровождал императорские яхты, ее подновили. В мировую войну крейсер вступил, имея самый роскошный на Черноморском флоте салон. Эссен посмотрел на соседа. Велесов сидел неестественно прямо, не касаясь спинки стула, будто аршин проглотил. Лицо его ничего не выражало, и лишь во взгляде, обращенном на подсудимого, нет-нет, да и проскальзывало раздражение. В руках потомок держал блокнот. Перед тем, как спуститься в салон, Эссен передал Сергею просьбу командира крейсера. Офицерский суд рассматривал дело о предательстве судового лекаря, коллежского советника Фибиха Семена Яковлевича. Велесов приглашен на заседание как лично пострадавший от действий изменника, но капитан первого ранга Зарин выражает надежду, что уважаемый Сергей Борисович ограничится наблюдением. Позорный поступок Фибиха должен остаться их сугубо внутренним делом. Сергей, разумеется, согласился, условились. Если по ходу процесса возникнут вопросы, он напишет записку, а лейтенант решит, озвучивать ее или нет. Эссену приходилось присутствовать на офицерских судах чести, и каждый раз его угнетало чувство неловкости за обе стороны, и за обвиняемого, и за судей. Право, лучше уж дуэль, благо с 1894 года она была вменена офицерам в обязанность. А офицер, отказавшийся от дуэли, должен в двухнедельный срок подать прошение об отставке. Здесь, в 1854 году, дуэли запрещены. Император Николай I недаром сказал: «Я ненавижу дуэль, это варварство. На мой взгляд, в ней нет ничего рыцарского. Герцог Веллингтон уничтожил ее в английской армии и хорошо сделал». Это, впрочем, не останавливает дуэлянтов. В конце концов, Лермонтова застрелили всего 13 лет назад. Но в данном случае никакой дуэли не будет. Во-первых, Фибих, хоть и офицер, но и народец. Дуэлировать не в традициях черты оседлости. Во-вторых, речь не идет о частном конфликте. Да, предательство врача офицеры восприняли как личное оскорбление, но ведь дела такого рода не решаются поединком. Формально это вообще не дело офицерского сообщества, но у кают-компании свои традиции. Здесь не любят выносить ссор из избы, и подсудимый, конечно, знает, какой выход устроит собравшихся. «Протестую!» — резкий фальцет медика сорвался в неприличный визг. «Я никого не предавал и не нарушал присяги! Никто из нас не присягал Николаю Палкину! И вообще наша Россия не воюет с Англией и Францией!» Зарин скривился, будто от некого отвратительного запаха. Впрочем, это не так уж далеко от истины. Но какой же негодяй этот Фибих? «Господин секретарь, попрошу вас». Капитан первого ранга, председательствовавший на офицерском суде, обратился к Корниловичу. Мичман встал, открыл бивар, перебрал листки. «С момента начала нашего, как бы это сказать, приключения», — подсказал лейтенант. «С начала нашего приключения погибли. Зауряд прапорщик Бушмарин, Мичман Цивинский, штабс-капитан Скирмунд. Тут список из 7 фамилий. Зачитывать все?» «Не надо, господин секретарь», — ответил Марченко. Он выполнял обязанности товарища председателя суда. «Мы и так прекрасно всех помним. Добавлю к этому печальному списку нашего волонтера, Патрика О'Лири. Сегодня утром он погиб при налете на плацдарм. Только что сообщили по рации». «Ах, какая беда», — всплеснул руками Зарин. «Жаль мальчишку, жаль. Земля ему пухом». После известия о гибели юного ирландца, многие офицеры стали смотреть на Фибиха откровенно враждебно. «Что ж, сам виноват», — подумал Эссен. «Патрик успел стать всеобщим любимцем, и тому, кто помогал его убийцам, не стоит рассчитывать на сочувствие». «Так вот, Фибих», — продолжил командир Алмаза, — «8 наших боевых товарищей погибли, выполняя несуществующую, с вашей точки зрения, присягу. Что, кстати, более чем спорно. Вы присягали не только нынешнему монарху, но и царствующей династии, престол Отечеству, России, наконец». Фибих хотел было возразить, но, встретившись взглядом с Каперангом, как-то сразу осунулся, сник и промолчал. «Но не будем заниматься крючкотворством», — продолжал Зарин. «Тем более, что мы не в коллегии присяжных поверенных, а в кают-компании. Не кажется ли вам, Фибих, что своим омерзительным поступком вы предали прежде всего их, погибших?» «Это не юридическая, а нравственная категория», — взвизгнул доктор. «Ни в одном уложении о преступлениях вы не найдете». «Зато найдем статью о шпионаже. Вы ведь прихватили с собой секретное имущество. Гидроплан и пулемет системы Льюис. Что вы на это скажете?» «Скажу, что эти так называемые секреты не являются собственностью Российской империи», — заявил Фибих. Он немного отошел, приободрился. «Вы все не хуже меня знаете, что наши мужички сами могут только лапти плести и водку хлестать. Аэропланный мотор «Гном» французской конструкции, Льюис изготовлен в Великобритании, даже Браунинг, который у меня отняли, вернее сказать, украли, поскольку я приобрел его на свои средства, и тот бельгийский. Мой долг, как честного человека, восстановить справедливость и не позволить отнять у цивилизованных европейских стран изобретения, принадлежащие им по праву». Собрание загудело. Врач явно перегнул палку. «Цивилизованная справедливость по праву», — скривился Марченко. «Лучше уж помолчите, Семен Яковлевич, не позорьтесь». О справедливости он заботился. «А младшего по званию из-под тишка ножом пырять — это по справедливости? Моторист Рубахин вас за своего считал. Верил, а вы?» Фибих попытался возразить, но сумел издать лишь невнятный звук. То ли хрип, то ли писк. «Единственное, что мы можем вам предложить, это револьвер с одним патроном. Рекомендую с водичкой, чтоб уж наверняка. И не трусьте, вы хоть и доктор, а моряк. Стыдно». Эссена передернула. Он знал про этот способ самоубийства. Когда-то его переняли у офицеров южан времен гражданской войны в СА США. Налитая поверх патрона вода при выстреле разносит голову в клочья, как перезрелую тыкву. Надо только заранее взвести курок, чтобы барабан надвинулся на ствол и вода не вылилась раньше времени. Велесов что-то пометил в блокноте. Эссен пригляделся. На листке было написано «Мазунт» с тремя восклицательными знаками, два раза подчеркнуто. «Ничего не понимаю», — тоскливо подумал Эссен. «Какая связь между экзотическим способом самоубийства и далеким Балтийским архипелагом?» До Фибиха наконец дошло, что ему предлагают. Глаза бывшего киевского эскулапа побелели от ужаса. «Я не хочу! Не буду! Вы не смеете меня принуждать!» Кто бы сомневался. Вон как руки трясутся, от уголка рта тянется клейкая ниточка слюны, и этот тип еще смел называться авиатором. Хотелось встать, зайти в туалет, отдернуть до упора кран и долго оттирать руки дегтярным мылом. А лучше карболкой. Кажется, ее применяют для того, чтобы выводить всякую заразу. «Что ж, это ваш выбор», — пожал плечами Зарин. «Но обязан предупредить, Фибих. В этом случае вас будут судить военным судом». «Хотел бы я посмотреть на этот суд. Что вы скажете прокурору? Что я предал Николая Палкина во время Крымской войны?» «Если вы заметили, эта война как раз идет», — усмехнулся Марченко. «Сейчас, в этот самый момент». «Да, но судить-то меня будут не здесь. И не морочьте мне голову. Я знаю, что потомки нашли способ отправить всех нас в будущее. Причем в свое, не в наше. Там меня вообще никто не имеет права судить. Они там у себя уже 100 лет как покончили с царской тиранией. В кают-компании стало шумно. Офицеры переговаривались, раздавались возмущенные реплики. Кто-то встал и порывался заговорить. «К порядку, господа!» Зарин постучал ложечкой по серебряному подстаканнику. «Мы с вами не в Государственной Думе. Ведите себя пристойно». Эссен покосился на Велесова. Тот по-прежнему сидел неподвижно, лишь улыбался уголком рта. Кажется, слова Фибиха его позабавили. «Вы меня не поняли, голубчик», — преувеличенно ласково сказал Марченко. «Преступление совершено здесь, а значит, и судить вас будут тоже здесь». Военно-уголовный устав в редакции 1838 года подразумевает за измену заключение в крепости или смертную казнь. «Вы не имеете права!» — взвизгнул Семен Яковлевич. Он затравленно озирался, перебегая глазами с лица на лицо. Ни одного сочувствующего взгляда. Презрение, отвращение, гнев, стыд. Это произвол. Я буду... «Жаловаться», — перебил беспощадный Марченко. «Что ж, Фибих, это ваше право. Пишите на высочайшее имя, мы отошлем. Только не забудьте указать адресата. Николай Палкин». «Так вы, кажется, изволили выразиться».